17 января в Германском антиимпериалистическом форуме учредился Оргкомитет по ознаменованию Дня Звезды. Он решил организовать с 17 января по 16 февраля семинар, выставку книг и фото, кинопросмотр и другие разнообразные культурно-политические мероприятия.